что ж, теперь я могу по праву называть себя демоном, а гомункулы темных Эльдар меня примут в свои ряды не задумываясь. Более 15 тысяч замученных во имя науки жителей земли Эдолоса. Женщины, мужчины, старики и почти что дети. Да, я отбирал исключительно смертников, маньяков и рецидивистов, несколько сотен даже отпустил, обнаружив их невиновность или сочтя мотивы правильным, как было с тем 16-летним парнишкой, вырезавшим банду работорговцев, как-то разоривших его деревеньку еще в Севине, одном из соседей Фиора. Но вот ощущение от работы мясника Вивисектора. Ведь проекция не могла надеть маску демона и погасить свои эмоции, хотя после первых 500 я разработал подавители для проекций, иначе бы рехнулся окончательно. Что ж, по крайней мере, теперь в Эдолосе или Фиоре и его ближайших соседях красивая слабо одетая девушка с полным кошельком может пройтись ночью хоть по самому злачному району и ей ну абсолютно ничего не будет. Во всяком случае, ближайшие года два, потом шваль опять расплодится, если не продолжать ее вычищать. В работе через проекции меня радовало лишь одно, пусть этот поток я и получил одним куском, но в памяти моей он лег параллельно другим моим воспоминаниям, поэтому сцены, как я по-живому режу очередного гопника, пытаясь имплантировать в его энергетику разветвленность и тонкость каркасов эдолосцев, оттенялись сценами походов оригинала в кафе с девушками или прогулкой по выставкам или ХМ, в общем, к бочке дегтя все-таки прилагалась ложка меда. Но хватит, я знал, на что шел, когда составлял план, я и предполагал, что так и будет. Посыпать голову пеплом или сваливать все это на самодеятельность проекции смысла нет. Прошлое уже произошло и его не изменишь, а даже если и возможно, я бы все равно все повторил, жизни и боль незнакомых мне бандитов с большой дороги, революционеров и прочих маргинальных элементов по сравнению с безопасностью моей семьи даже близко не стоят. Возможно, девушки бы со мной не согласились, но эту тайну я унесу с собой в могилу, когда бы она меня не ждала. Встряхнув головой, я вышел из лаборатории, не забыв уничтожить записи о том, как просматривать кристаллы памяти. Чисто на всякий случай, кристаллы, после того как просмотрю их и соотнесу с тем, что уже и так есть в моей голове, последуют следом, улики следует зачистить тщательно. Так, все, довольно мыслей, мне нужно немного свежего воздуха и крайне желательно общество моих феек, ведь по ощущениям, я не видел их долгие годы. Сев, с тобой все в порядке. Ко мне подошла Люси, временно отбившаяся от Джинни, хотя, будем честны, в первую очередь эта девушку интересовал клан Штраусов, а уже потом все остальные, так что отбиться было относительно легко. Я посмотрел на блондинку, по которой скучал 7 лет и которую обнимал пару минут назад. Очень странные ощущения от этой двоякости чувств. Не совсем, делаю шаг к волшебнице, но, думаю, сегодняшним же вечером мы это исправим. Златовласка мило порозовела и улыбнулась. Надо не забыть сказать Джуду, что его дочь вернулась в целости и сохранности, а то мужик себе места не находил, на нервной почве с ним чуть было инфаркт не приключился, благо удалось предупредить симптомы и остановить развитие недуга, а позже и полностью излечить. Господи Ирин Сефирот, к нам выпорхнула синевласка, не та, что Венди, а та, что водная волшебница. Джувея только что узнала, что вы тут, один, 7 лет, слезы текут ручьями, в ручках носовой платок, лицо буквально дышит болью и трагедией мирового масштаба. Джуви, так вас жалко. Ко мне пристроились под бочок, ненавязчиво оттерев ошарашенную этим маневром Люси. А еще, слезы исчезли как не бывало и на меня поднялись глаза. Нет, не так, глаза. Джувия очень, очень ревнует. Целых 7 лет, взгляд ушел вниз, щеки порозовели, а в глазах опять появился влажный блеск, вокруг господина Сефирота крутились всякие. Без присмотра. Без возможности защитить. Джувии очень страшно. Ну вот, опять потекло. Эй, а ну прекрати. Встрепенулась госпожа Хартфилье, хватая мисс Лоскар за руку. Устроила тут. Отпусти его, тебе говорят. Что ты там опять себе напридумывала? Люси. Глаза обратились на блондинку. Ты понимаешь, что с господином Сефиротом могли сотворить все эти вездесущие конкурентки? Эй, они везде. Мага звездных духов чуть ли не за грудки схватили, в буквальном смысле припирая к ближайшей стенке. Они всегда ходили за господином Сефиротом. Они даже брали в осаду его дом. А теперь, за целых 7 лет. Девушку начало потряхивать. «А-а-а-а-а! Какой кошмар! Джуве, успокойся, все хорошо», попытался я утешить красавицу, хотя в чем-то она была права. «Джуве не мажет, Джуве страшно, ведь господин Сефирот такой беззащитный». Крик души устремился в небеса, а шокированную Люси стиснули в объятиях и начали рыдать на плече. «Блин!» К счастью, на шум пришла Эльза, и я было подумал, что вот она, моя спасительница. Увы, действительность оказалась куда суровее. Не успел я и рта раскрыть, как водная волшебница принялась делиться с Валькирией своими соображениями на тему конкуренток. Судя по глазам маловолосой девы, после того, как та уловила суть монолога, ее резко начали разбирать два противоречивых намерения: пойти обнять меня, пожалеть, погладить по голове и приласкать с одной стороны и спустить шкуру с этого кобелины и всех конкуренток с другой. Пришлось срочно эту часть пресекать путем обнимания и поцелуев разгневанной девы. Пожалуй, в этот момент я искренне радовался, что Мира все еще сильно занята с Женни, она вместе с Эльзой могли выбрать плохую концовку, и тогда бы мне стало грустно. Так, ладно, хорошего понемногу. Дав немного времени феям на прийти в себя, я скомандовал погрузку, нечего зря прохлаждаться. Дел и так хватает, как бы эти раздолбай не разнесли гильдию, празднуя возвращение любимого мастера и конец диктатуры этого чудовища с его жутким подпевалой. Пока мы шли по широким светлым коридорам, народ заинтересованно крутил головами, а я выступал в роли некоего экскурсовода, временами окидывая своих феек жадным взглядом, что приводило последних в смущение. Уртир продолжала тискать Милди, Женни, сильно смущаясь и краснея, признавалась земным фейкам, что теперь тоже в боевом гареме. При нашем отлете официантка настояла, чтобы я в беседу не вмешивался, и вообще, это их дело. Хаем, судя по реакции остальных, нечто подобное они и ожидали, да и недовольства в их эмоциях не ощущается, скорее только что-то вроде «он в своем стиле». Кобелина, хотя Джувея старательно изображала надутость. Из общей группы выделялась расстроенная Ур, у которой экспроприировали Милди. Девушка посчитала что-то на пальцах и расстроилась еще больше, невольно заинтересовавшись, я приблизился к ледяной принцессе. «Что-то случилось, Уртир теперь старше меня», — выдала грустная волшебница. Честно говоря, я слегка подвис, ей уже 29, а мне 28, КХМ, не понимаю, и, в чем проблема, вы обе выглядите на 20, как ты не понимаешь, я ее мама, а она старше меня, женская логика. Я окунулся в глубины тьмы, подчинил себе огонь, играю жизнью и смертью, демоны служат мне, тайны пространства и времени открыты передо мной, но, черт меня дери, я полностью отказываюсь понимать, как она работает. Тем временем, суть проблем Ур была услышана остальным женским коллективом, и этот самый коллектив дружно принялся ее утешать. Уртир даже вернула ей натисканье Милди. Вся мужская часть нашей команды, во главе с Зерефом и Макаровым, озадаченно чесала затылки. «Так в чем проблема-то была?» — выразил общее недоумение Гилдерц, за что получил втык от любимой дочурки. «Хаем, ладно, замнем для ясности. Эльфи, мы как раз подошли к командному мостику, где за консолью сидел мощный мужик в татуировках, рядом с его креслом стоял тяжелый чекан. Да, за эти 7 лет Эда Эльфман разительно изменился. От неуверенного большого дитяти не осталось и следа, а исходящая от него мощь могла вполне себе поспорить с излучением Эльзы. Ох, как вспомню, сколько мучился с его энергетикой, пока все подгонял, а уж как потом пришлось его гонять на тренировках и прививать уверенность в себе, но результат того стоил. Эльфи, Мира и Лисанна смотрели на брата большими-большими глазами. Мужик, восхищенно протянул земной эльфман. А то, довольно фыркнул гигант, простите, что не вышел поприветствовать вас лично, но ставить эту штуку на автопилот – дело долгое и муторное, а потом опять переводить на ручное, лучше уж в Магнолии пообщаемся. Хотя, я был бы не против, если бы мои сестренки и братец меня обняли, штраусы дружно поспешили исполнить сие действие. Дождавшись, пока все успокоятся, я отдал команду: «Телепортируй нас домой». «Принято, маст». Эда Штраус покосился на заинтересованно вслушивающегося в разговор Макарова, в смысле, старшой. «Прошу занять вас места и пристегнуться, вокруг острова сильные магические возмущения и может немного трясти». Фики принялись послушно упаковываться. Когда щелкнул последний замок, Эльфи отжал несколько рычагов, вбил координаты и вдавил педаль в пол. Несколько сильных толчков, небольшая дрожь по всему корпусу дачи, вспышка света и... Добро пожаловать в Магнолию. Те же и там же. Пока Эда Эльфман парковался сквозь зубы, поминая фиксирующие в воздухе плетения и артефакты, я сделал то, что должен был сделать сразу же, но как-то подзабыл. Видимо, память еще не утрамбовалась и существуют небольшие сбои. Как бы то ни было, я открыл адамантиевый сейф в командной рубке, снял защитные чары, усмирил парочку духов агонии, являющейся одной из линий защит, после чего начертил сложную магическую печать для открытия второй дверцы. 3 минуты спустя, и вот наконец-то на свет божий, под заинтересованно шокированными лицами фей появились они. Пара плееров из драконьей кости, залитые адамантием, а уж защитные чары на них были, прелесть, наша прелесть. Сиев, Мира смотрела на меня сукаризной, твой пунктик уже реально пугает. Остальной боевой гарем синхронно кивнул. И после этого ты еще что-то говоришь о моих кружках. Макаров также был слегка ошарашен. А что поделать? Пожимаю плечами, вручая один из аппаратов сразу оживившемуся Зерефу. Это уже 12-я модель, я просто уже не знаю, что делать, какие бы усилия я ни прикладывал, какую только защиту ни навешивал, они ломаются. Я уже отчаялся, а отчаянные ситуации требуют отчаянных мер, вздыхаю. Кстати, оборачиваюсь обратно к сейфу и достаю оттуда коробочку в подарочной упаковке. Мэвис, это тебе, мне. Златокудрая основательница фей с удивлением захлопала глазами, глядя на подарок. Именно. Погоди, спохватилась Люси, а откуда ты знал, что, когда мы вернемся, с нами будет основательница гильдии? Ну я же оставлял в Магнолии свою проекцию и во время битвы мы поддерживали постоянную связь. А-а-а. Протянула дочь торговца. Ты же ее увидел. Покивала. Хаем, Мира задумчиво поднесла пальчик к губам. А как ты догадался, что она... Мэвис, верно, кивнула уже Эльза. Или вы были раньше знакомы? Куча алчущих чужих тайн взглядов скрестилась на мне. Меня загнали в тупик и помощи ждать было ниоткуда. Зерев, не особо обращая внимания на разговор, нацепил наушники и теперь мечтательно улыбался, явно пребывая мыслями в совершенно иных сферах. А Мэвис, как открыла коробочку, так и зависла, глубоко погрузившись в себя. Хотя... Последнее можно было использовать. Нет, знакомы мы не были, но я ее видел. Кстати, Мэвис, с тобой все в порядке. Добавить в голос нотки тревоги и вуаля, любопытство девушек резко находит новую жертву. Что-то не так с подарком. А-а-а. Босоногая фея моргнула и, подняв взгляд, заметила, что всеобщее внимание переключилось на нее. Ну, как бы, это... Нет-нет, все хорошо. Заулыбалась и коробочку так, раз... Единым движением захлопнула и спрятала за спину. «Примеришь?» Подпускаю в голос побольше мягкости. Потом, в тон мне отозвалась девочка, не переставая сиять ангельской улыбкой. «А может сейчас?» «Нет, потом. Я настаиваю, делаю маленький подшаг ближе. Прости, но я все равно вынуждена отказаться». Вермиллион, не меняя выражения лица, отступает на вдвое большее расстояние. «Сефирот, что ты такое ей подарил?» Не выдержала Люси накала страстей. Судя по эмоциям, она уже напридумывала себе кошмаров о неприличности содержимого коробки и теперь собиралась защищать ребенка от такого страшного и злобного меня. «Тапочки», с самым честным видом признался я, стараясь не слишком сиять удовольствием от хорошо сделанной пакости. «Чего?» — не поняла блондинка. «Мое темное, злодейское сердце кровью обливается при виде того, как волшебница, основавшая мою любимую гильдию, вынуждена больше 100 лет ходить босиком. Этот факт заставляет меня чувствовать себя натуральной свиньей, в том смысле, что гильдия – это семья и как члены семьи мы должны друг другу помогать, а тут я, как будто, на это наплевал и ничего не сделал». Фики задумались. Особо мощная работа мысли наблюдалась на лице Нацу, причем с каждым мгновением к ней прибавлялось этакое вдохновенное чувство глубокого внутреннего согласия, осмерив первую взглядом, в частности, задержав его на босых ступнях, дрогнил еще и солидно покивал. Но тишину первой нарушила Эльза. Действительно, изучающий взгляд Нацу был повторен почти один в один, как старшие маги Фейритейл мы обязаны взять на себя ответственность. Глаза Валькирии загорелись странным фанатичным огнем. Такой у нее иногда бывает, когда девушка собирается пошалить. Эй-эй, вы чего? Не на шутку перепугалась Мэвис, уже откровенно пятясь от нашей дружной компании. Не сказать, что прям все так уж резко воспылали жаждой обуть призрака Гажилу, Грею, Громовержцам, Эльфманам и семейству Милкович. Вся эта сцена была глубоко параллельна, в лучшем случае проходя по графе интересно поглазеть со стороны, чем все закончится, но у страха, как известно, глаза велики. А ведь тут еще и Зерев, вроде бы и только музыку слушает, а глазами происходящее отслеживает, с очень таким многозначительным прищуром, типа вроде бы и не участвую, но помощь в благом деле готов в любой момент. Ты третий, скажи что-нибудь. Да, спохватился Макаров, Сефирот, вы это, ну, прекратили безобразничать, шпанье. Перед вами первый мастер, вот именно, выразительно поднимаю указательный палец. Мы обязаны проявить заботу и участие, это практически вопрос чести. Подрагивающая Вермильон уперлась спиной в стену. А, точно, я только что вспомнила, у меня есть одно срочное, неоконченное дело. Да-да, очень срочное, я скоро вернусь. И поспешно растворилась в воздухе. Она сбежала, да, озвучила очевидная Люси. Господин Сефирот иногда очень напорист в общении с женщинами. Недовольно пробурчали справа от меня. Джувию это тревожит. Вот удивительное дело. Не успела она закончить, как я, буквально, кожей ощутил, что на мне скрестились сразу 6 взглядов, резко преисполнившихся вышеописанной тревоги, и это помимо эмоциональных флюидов самой госпожи Лоскар. О, женщины, как быстро вы меняете настроение. Сев. Молчавшая все это время Венди аккуратно подергала меня за рукав, чем опять переключила всеобщее внимание. Спасительница. А короб, ой, девочка заметила направленные на себя взгляды и, кажется, поняла, что влезла не вовремя. Простите, за меня спрятались, я просто хотела сказать, что коробка с подарком тоже исчезла. Я не хотела мешать. Все хорошо, одной рукой чуть приобнимаю ученицу и поглаживаю по голове. Я это предвидел, так что делал с запасом, у меня еще 37 таких пар, так что никуда она не денется. На данное заявление... Макаров издал что-то вроде тоскливого всхлипа, страдальчески посмотрел на меня, потом на невозмутимого Зерефа, следом на девушек, на парней, на Ур и обреченно уронил голову, махнув на все рукой. «Идем уже, что ли?» Как-то неуверенно предложил он, похоже уже изрядно опасаясь покидать транспорт, обоснованно ожидая за его пределами, всякого. «Да, конечно, сейчас только дождемся, пока Эльфман закончит с крепостью». «Мне нужно многое вам показать». Хотя минуточку, я остановился и перевел взгляд на Джерара, о котором все опять умудрились забыть. «Может, у парня аура какая? Нужно решить, что делать с Джераром. И что ты планируешь с ним делать?» Слегка напряглась Валькирия, прекрасно знающая мой принцип не оставлять живых врагов за спиной. «Да вот, есть у меня одна мысль. Джерар все-таки жуткий государственный преступник, чуть было не спровоцировавший начало войны». Эльза невзначай закрыла собой опального мага, а вот Зигрин, уважаемый член общества, маг уровня богоизбранного и один из состава совета. Но ведь это же один и тот же человек. Он сам показал это в башне, Скарлетт пока что не понимала. Я это видел, ты это видела, Симон и... Все. Девушка задумалась. Кажется, да, но я не совсем понимаю, к чему все это. О, позволь я расскажу тебе увлекательную историю о двух братьях-магах. Все присутствующие подобрались и нет-нет, да поглядывали то на меня, то на Зерефа. Самому Зерефу было пофиг, у него под рукой был плеер и более ничего для счастья ему не требовалось. Итак, один брат был доблестным защитником, получившим за свои труды приглашение в совет. Второй, сбрендившим маньяком, желающим воскресить жуткого черного мага, означенный жуткий черный маг довольно сощурился на очередном аккорде. Добрый брат узнал о страшных планах своего родича и постарался помешать им, но, увы, убить собственного близнеца у него не поднялась рука, а вот его павший родственник заморачиваться не стал и поверг нашего героя, а после, заточил и пытками довел до безумия, сам же занял его место в совете при помощи астральной проекции и обманом вынудил совет применить эфирион. Такая версия, кстати, звучит куда правдоподобнее, чем то, что некий колдун годами водил заслуженных чародеев за нос, полноценно колдуя через свою проекцию. Но, а куда тогда делся настоящий Джерар? Очень правильный вопрос задала Джувия. Конечно же, погиб вместе с башней, а коллапсом к нам выкинуло его брата, заключенного в казематах под означенной башней и всего закованного в магические кандалы-подавители. Но мы же сами доставили его на совет, растерянно возразил Нацу, почесывая затылок. Так перепутали, пожимаю плечами, они, как-никак, близнецы, в самой башне творился сущий хаос, я на некоторое время пропал, а Зигриин был сильно не в себе, последствия пыток и плохого содержания. Это настолько восхитительно нагло, что может и сработать. Покачав головой, протянула Уртир, после чего развила мысль. Потом, думая, что в казематах совета действительно Джерар, глава гримуара, Аид похитил его и хотел использовать, чтобы уничтожить фей, но Зигриин пришел в себя и помог Светлой гильдии побороть одну из колонн союза Балам. Теперь ведьма ухмылялась. В общих чертах, так все и было, киваю с совершенно серьезным видом. Но это же передергивание фактов, выгораживание преступника и подкуп уполномоченного лица. Перечислял нарушение закона Макаров. Классный план. Отхлебнув что-то из фляги, восторженно подвела свое заключение Кана, чем вогнала дедушку в тоску. Или это реакция на то, что Нацу, Грей, Гажил и Гилдард синхронно покивали с очень умным видом. Само собой, это пока что только наброски плана, возможно, кое-кому даже подправим слегка память, чтобы в зале совета он искренне отвечал на нужные вопросы в нужном ключе. Благо есть у меня в КБА, в должниках один подходящий мозгокрут. А можно обойтись без исправления памяти. Как-то даже робко вопросил синеволосый, она ко мне только-только вернулась. И, хочу спросить, зачем все это вам? Мы ведь недавно были врагами. Посмотрим, пока что это только наметки. Что же касается второго твоего вопроса, на миг я задумался, подбирая наиболее точную формулировку, но так, чтобы она звучала не слишком грубо, все-таки вокруг столько прекрасных дам. Буду честен, особой любви я к тебе не питаю. Все понимаю насчет твоего тогдашнего состояния и причин оного. Пусть на Уртир я не смотрел, но все равно ощутил, как та стушевалась, но этого как-то мало, чтобы вот так сразу забыть сопутствующие факты. В то же время, ты друг детства Эльзы, да и сейчас все-таки нам помог, хотя, полагаю, понимал, что доброго приема не встретишь, а месть Аида может быть очень болезненной. А это, как минимум, заслуживает уважения. Ну и последний момент. Перевожу взгляд на Скарлетт, что, как и остальные, очень внимательно слушает. Эльза, несмотря на всю свою напускную строгость, очень добрая девушка, и мне совершенно не нужно обладать даром предвидения, чтобы понимать, если ты умрешь, или пожизненно сядешь в камеру, это ее очень огорчит. Друзья детства, это такая вещь. Делаю неопределенный жест рукой, да еще в таком детстве. В общем, не мне тебе рассказывать. Так что, если мне для того, чтобы избежать ее огорчения, нужно будет из государственного преступника сделать национального героя, то, почему бы и нет. От девушки повеяло очень аппетитной смесью эмоций из благодарности, нежности и любви, с легкой толикой неодобрения такого махинаторства, мням, ясно. Спасибо вам, всем вам. А нет, мой дорогой будущий член совета, на мое лицо выплыл хорошо знакомый всем чиновникам и некоторым торговцам оскал, изображающий улыбку, одним спасибо ты не отделаешься. Нам предстоит долгая и плодотворная работа, хе-хе. КХМ, присоединилась к смешку Уртир, глянув на бывшего коллегу с нескрываемым, хоть и очень фальшивым сочувствием. Скорее по ее лицу читалось предвкушающе злорадное «вот теперь это ты попляшешь». «Ах, господин Сефирот такой, такой». Джуви нравится эта напористость и грубость. Водная волшебница явно пребывала уже где-то в своих фантазиях. Зато данная фраза заставила меня подавиться на полуслове, да и остальные спешно принялись делать вид, что ничего не замечают и вообще, просто любуются видами. Но напряженная обстановка была разряжена. Тогда так и порешим, а подробности разработаем уже в гильдии. Пока что, я предлагаю тебе, Джерар, побыть нашим гостем. В ответ маг просто кивнул. К этому моменту эльфман как раз закончил с парковкой, и настало время обнимашек семейства Штраусов, после которого все фейки дружной гурьбой устремились к выходу. Народу не терпелось вновь увидеть товарищей и взглянуть на город. Но не успели мы выйти наружу как. С возвращением, хозяин. Прямо от ворот летучей твердыни до ворот ограды в гильдии выстроился коридор. Коридор из горничных с Нека ушками. И они сказали это синхронно. И еще и Книксон синхронно сделали. Далее произошло сразу две вещи. Макаров пустил шикарнейшую струю крови из носу, а я почуял на себе прямо-таки убийственные взгляды от девочек. Нет, жене, конечно же, все знала, но, разумеется, с подругами информации не поделилась. Более того, я о планируемой подставе тоже не знал, а то, что эта подстава однозначно свидетельствовали веселые бесенята, прыгающие в глаза моего светлого ангела. Сефирот. Эльза скрестила руки под грудью и приподняла бровь. Пролетавший мимо молодой иксит из восточного леса схватился за сердце и рухнул на землю. Рефлекторно откачав бедную кису, я начал объяснение. КХМ, как бы это сказать? В общем, с учетом летучей крепости, я слегка разнообразил штат официанток и включил в него иксидок. Мне просто интересно. Люси пыталась говорить наиболее спокойным тоном, но по факту получалось, что давление и некое зловещее присутствие стали еще сильнее. В каком месте это икситки? Девочки, вы не могли бы. Жене все-таки проявила милосердие и спасла меня от испепеления. По ее сигналу девушки-кошки таки стали обратно кошками. Как? Чарли искала свою челюсть. Я уже как-то говорил, хм, или только делал выкладки. Ну ладно, если что, повторю. Иксиды не способны к стихийной магии, точнее, их таланты там будут весьма невелики и сил им потратить придется на освоение таких дисциплин очень много, зато манипуляции собственным организмом у вас происходит чуть ли не на рефлекторном уровне. Самое простое, это подключение магических крыльев к телу и, как следствие, филигранное управление полетом. Чуть сложнее, основы магии Титана, но также может быть освоено рефлекторно и даже при низком магическом фоне, что нам показал Пантерлили с его большой формой. Ну и третьим этапом идет полноценное искусство превращений. Довольные подставой котейки разлетелись по своим делам. Ну ничего, я не злопамятный, но гильдию они у меня вылежут. Воспитательных процессов ради и порядков для, да и жене за такую шутку нужно будет отшлепать. Да, и еще, хм, что-то меня занесло. О чем это я? Ладно, пока ребята накрывают стол. И не нужно на меня так смотреть, вы встретитесь чуть-чуть позже, а мне пока хочется провести небольшую экскурсию и немного похва, рассказать, чего феи добились за это время. А ты построил ту жуткую черную башню. Неожиданно раздался со спины голос Мэвис, которая, по всей видимости, все-таки не утерпела и вернулась. Да, вспоминаю твердыню, но не в Магнолии, а на границе с Рун. Почему? Полюбопытствовала Венди. Ну, я провел ее по документам, как автономную оборонительную крепость и получил хорошую скидку от короля за вклад в укрепление границы и компенсацию части стоимости башни. И почему мы с Юрием так не догадались? Прямо-таки расстроилась мелкая. Ах да, торговые войны. Ладно, пойдем во двор. За оградой нас ждал сам замок фей, почти что не изменившийся за прошедшие годы, если не считать пары совершенно незначительных деталей, например, слегка поменявшие оттенок камней кладки, при ударе издающие глухой звяк металла. Даже страшно вспоминать, сколько я извел адамантия, чтобы покрыть им здание гильдии, да и кое-где в подземельях наших без этого материала не обошлось. А уж петли на вратах и сами ворота я чуть ли не полностью отлил из неразрушимого металла, ни один только Нацу был любителем снести с петель дверь гильдии. Постоянные счета от ремонтных бригад заставляли мое земноводное страшно квакать и негодовать. Да и паранойя не дремала, мысли об окнологии, толпе демонов Зерефа, невесть что затевающие и прочих милых ребятах из окружающей действительности заставляли задумываться о безопасности самым тщательнейшим образом. Так что замок фей в режиме осады на текущий момент вполне способен пережить гибель мира. Теоретически, на практике проверять свои расчеты я не торопился. По понятным причинам. Помимо несокрушимых стен было в гильдейской резиденции и кое-что из активной защиты, скажем так. Ух ты, какие красивые барельефы. Венди завороженно смотрела на изображения сотен ангелов, демонов, фей и просто неведомых зверушек, что украшали собой стены нашего замка. А вот Зерев даже вышел из музыкальной нирваны и переводил озадаченный взгляд с меня на изображение и обратно. Хех, почуял, значит. Все эти украшения были результатами моих ранних экспериментов по демонизации путем одержимости с перезаписью личности демона. Получившиеся твари до книжной полочки черного мага, конечно, не дотягивали, ведь если верить лабораторному журналу, над каждым демоном Тартараса Зерев работал чуть ли не десятилетие, Мои же поделки были просто штамповкой чисто для отработки самого процесса, хотя и классический метод я использовал, чтобы создать кого-то не уступающего шедевру чернокнижника, но об этом позже. Сейчас же вернемся к барельефам, покрытые тонким слоем адамантия статуи, одержимые мелкими демонами и средненькими духами. Их магии едва хватало на полет и довольно шустрое перемещение. Зато благодаря прочности, остановить их было почти нереально ни для кого, кроме мага S-ранга, ну может еще и ранги с богатой фантазией смогут лишить мобильности нескольких тварей, но вот вся охрана спокойно сожрет и богоизбранного из второй половины списка, начни он хлопать ушами. Да, красивые, киваю малышке и взлохмачиваю ее волосы. Хаем, у них какой-то странный запах, аппетитный, повел носом Гажил. Ну да, Железный почуял свой любимый хавчик. Пожалуй, вот для него эти статуи реально проблемой не будут. Хех, ну да ладно, подобным можно и пренебречь. Это еще не все, пойдем дальше, и экскурсия продолжилась. Чуть позже. Итак, представляю вам боевого голема класса Богоравный, модели Фей 3000D, О, Б, Р, П, и краткое. Сокращенно от деструктивно-объемно-бронебойный. Сефирот. Раненый белугой взревел Макаров. Что это? Ну изначально, я просто хотел сделать вам памятник, ну дань уважения и все такое. Но в процессе работы я подумал, что просто памятник это непрактично и неплохо бы прикрутить ему какие-нибудь защитные функции, ну там барьер какой-нибудь, активирующийся в случае нападения на город. Я еще раз посмотрел на монументальное изображение огромного Макарова в черных латах, со зверским двуручником в руках и внушающими трепет демоническими крыльями за спиной, энда, а потом еще раз подумал, что если уж ставить защитные функции, то почему не прикрутить атакующие, ну и как-то само собой получилось это, но не волнуйтесь, я оставил возможность переходить к изначальной функции, фей, выполнить процедуру маскировки, принято, прогудел гулкий бас и массивный голем резко ужался. Миг и перед нами застыл совсем другой Макаров, в мягких свободных одеждах, одухотворенным, поднятым к небу лицом и двумя узорчатыми крылышками, а-ля фей за спиной. Для большей святости не хватало только нимба. Правда, если подойти поближе и присмотреться, то в руках, спрятанных в одежде за спиной угадывались очертания пивной кружки, а из-под полы мантии в одном месте выглядывал очень характерный бесовский хвост. Куй-хи-хи, Вермиллион, видать уже успевшая забыть о причинах, да и самом недавнем отлучении по срочным делам хихикала в кулачок, наблюдая, как заслуженный пенсионер рыдал и клял любимое шпанье. Так, все, веди меня в гильдию. Хватит с меня впечатлений на сегодня, Дрияр утерся рукавом и вздохнул. Осталась еще одна деталь, точнее две, но сейчас действительно стоит пройти в резиденцию. Фики на меня с подозрением поглядывали, ну а я, припомнил, как договорился с одним типом, а потом еще и кое-что подсчитал, чтобы старикан не смог отмазаться и откосить, а то заметил я, как он нездорово поглядывал в мою сторону при оговорке Эльфмана. И вот настал торжественный миг. В полной тишине отворились створки замка фей, а я наложил на себя простенький звукозащитный барьер. С возвращением от могучего рева, исторгнутого сотней глоток, задрожали стекла. Ась. Оглушенный и дезориентированный Макаров смешно ковырял мизинцем в ухе, но тут начались массовые обнимашки, похлопывания, стискивания. Так, Лаки, я понимаю, что ты тоже был в стазисе и спешишь познакомиться с новыми представительницами фей, к тому же, кошками, но сразу-то лапать зачем? Искал хвосты. Ну-ну, Джет, Дрой, отлепните от Леви. Я понимаю, что вы ее не видели 7 лет, но, а ладно. Подобный хаос стоял еще с полчаса, но вот, зловеще скрипнули ворота, восторги затихли, а в проем ворот шагнул он, высокий мускулистый блондин слегка за 30, с убранными в простой конский хвост волосами и шрамом в виде молнии на лице. Одет был маг в простую рубаху, украшенную золотой вышивкой и такие же штаны. Старик, мужчина в зловещей тишине посмотрел на Макарова. Лексус, нахмурился третий мастер, но... Больше он ничего сделать не успел. Как же я рад тебя видеть, дедушка, преодолевший 20 метров за какую-то долю секунды маг просто сгробастал старика и сжал того в объятиях. Я должен многое тебе сказать, но прежде всего, прости, я был настоящим засранцем. Лек, Сус, просипел Макаров, в эмоциях которого сейчас царил настоящий шторм. Впрочем, спектр очень быстро сменялся на вполне конкретный. Лек, ССС, дед, ты чего? Обеспокоена. Да, что-то младший Дрияр увлекся. Ды, шать. Почти прошептал уже синеющий маг. Упс. Блондин разжал хватку, не рассчитал. И тут толпа, как по команде, начала ржать. Немного отсмеявшись и восстановив присутствие духа, народ продолжил празднование, а мы с Женей и Лексом принялись вводить новоприбывших. Хаем, как-то странно это все звучит, особенно, если учесть, что я тоже на острове сидел. Кхаем, да, ох уж эта темпоральная магия. Вскоре к нашей беседе подключились и Макаасва с собой. Так, ладно, давайте по порядку. Уставший от галдежа Дрияр-старший взял техническую паузу. Кто сейчас мастер хвоста феи? И так на меня зыркнул, брррр, ну ладно, старик, крепись. Конечно же это вы, мастер, синхронно ответили мы с Лексусом и ухмыльнулись. Макарыч явно почуял подставу и затравленно огляделся. Но меня же не было, по вашим же словам, 7 лет. Гильдия не могла все это время оставаться без руководства. Разумеется, киваю, именно поэтому, я, как ваш заместитель, исполнял ваши обязанности, пока вы были в отпуске на тропическом острове. К каком отпуске? Дед нервно сглотнул. Заслуженным. Вы возглавили гильдию в 736 году. Сейчас 791. Таким образом, вы занимаете должность мастера вот уже 55 лет, Дрияр Мейедлина, кивнул, поскольку такая должность является административной, по трудовому кодексу Фиора, вы имеете право на месяц отпуска в году. Что? Серьезно? Я не знал, растерянно сообщил старик. И почему никто никогда не читает эти скучные трактаты по законам, кодексам и правилам? Я вздохнул. Ладно, это был риторический вопрос. Продолжим. Судя по документации гильдии, в отпуске вы не были ни разу. Итого, у вас накопилось 55 месяцев отпуска делим на 12. Итого, чуть больше, чем 4,5 года. Поскольку я являюсь вашим заместителем, а вы отбыли на тропический остров в компании толпы красивых девушек, то я позволил интерпретировать это как тот самый отпуск, о котором вы так давно говорили и так давно собирались. Ты же не хочешь сказать, судя по глазам, он уже все понял, но еще не мог поверить в мое коварство и жестокость. А что ты хотел, старик? Я остался почти один с кучей проблем и резким ослаблением. Как себя, так и гильдии, так что... Прости, ничего личного. Хотя, кого я пытаюсь обмануть? Это отчаяние, зарождающееся в твоих глазах, греет мою темную черствую душу.